Без крыши над головой, никого не ненавидя, без крошки съестного, даже без прутьев решетки, которые можно было бы попробовать перепилить, положение Джоэла Мински было хуже положения заключенного. Мечты становятся роскошью, когда приходится бороться за существование. Днем изволь искать пропитание на свалках, зимой непрерывно ходить, двигаться, препятствуя смертоносному союзу сна и холода. «Все, Джоэлс, я везу вас в диспансер». «Я думал, ты работаешь в службе безопасности порта, а не в армии спасения». София изо всех сил потянула бродягу за руку, помогая ему подняться. Он не старался облегчить ей задачу, но, тем не менее, нехотя доплелся до машины. Она открыла дверцу, он запустил руку в бороду, раздумывая. София молча за ним наблюдала. Вокруг его лазоревых глаз пролегли глубокие морщины. Фортификационные рвы души, исполненные глубоких чувств. У губастого улыбчивого рта красовались другие письмена, свидетельство существования, для которого бедность — всего лишь видимость. «В твоей машине будет не очень сладко пахнуть. С этой ногой я в последнее время не часто бываю в душе. Говорят, что деньги не пахнут, так почему у бедности должен быть запах? Хватит болтать, полезайте». Передав своего пассажира заботам диспансера, она поехала назад в доки. По пути она сделала крюк, чтобы навестить мисс Шеридан. Ее нужно было попросить о важной услуге. Рен сидела на своем крыльце. Она наметила поход по делам в город, но Сан-Франциско славится своими крутыми улицами, каждый шаг по которым — пытка для престарелого человека. Поэтому встреча в этот неурочный час с Софией была равносильна чудесному избавлению. София пригласила ее в машину, а сама побежала к себе. Дома она проверила автоответчик, не записавший ни одного сообщения, и тут же снова спустилась. По пути она поведала Рен о своем затруднении, и та согласилась поухаживать за Матильдой, пока она не поправится. Оставалось придумать, как поднять ее на второй этаж и как спустить с чердака железную кровать. Удобно устроившись в кафетерии в доме номер 666 по Маркет-стрит, Лукас что-то чирикал прямо на клеенке. Он торжествовал. Только что устроился на службу в крупнейшее агентство недвижимости во всей Калифорнии. Макая седьмой по счету круассан в кофе со сливками, он штудировал волнующее издание о развитии Силиконовой долины, широкой полосы, ставшей за 30 лет главной стратегической зоной высоких технологий и прозванной легкими всемирной информатики. Для него, специалиста по смене личин, наняться куда угодно было простейшим делом, и он уже получал сумасшедшее удовольствие от подготовки нового макиавелевского плана. Накануне, летя в самолете из Нью-Йорка, Лукас загорелся, прочтя в газете «Сан-Франциско Кроникл» статью о компании недвижимости A&H и, полюбовавшись фотографиями с круглой физиономией ее вице-президента Эда Херта, Херт. H из названия компании прекрасно владел искусством проводить пресс-конференции и без устали хвастался неизмеримым вкладом своего детища в экономический взлет региона. Вот уже два десятилетия он домогался выборной должности и потому не пропускал ни одной официальной церемонии. Последний приступ разглагольствования случился с ним на официальном открытии сезона ловли крабов. Там Лукас и попался ему на глаза. Впечатляющий набор комплиментов от влиятельных лиц, которыми Лукас умело заминировал разговор, принес ему пост советника вице-президента, каковый был учрежден для него незамедлительно. Эд Херт отлично знал, какие люди ему нужны, и согласие было достигнуто еще до того, как второй человек в компании отправил в рот первую крабовую клешню, обильно сдобренную шафрановым майонезом. Досталось майонеза и манишки его смокинга.